Я хотела немножко рассказать о Московской церкви. Я пришла в Московскую церковь в 1965 году. Стала уже посещать церковные богослужения. В то время было время трудное, и часто наше богослужение прерывались работниками милиции, дружинниками. И вместо того, чтобы провести богослужение, нас увозили далеко в лес или где-то на дороге могли просто сбросить по одному из автобуса или машины, чтобы мы не имели возможности собраться вместе. В 1965 году Московская церковь смогла купить дом для проведения богослужения. Это было помещение в Подольске. Но совсем немножко церковь могла пользоваться этим домом. И вскоре он был конфискован, и церковь вновь стала скитаться. У нее не было постоянного места для богослужения. Часто это было место в лесах, но и там работники милиции, дружинники выслеживали нас, и там часто прерывались богослужения. Мне просто хотелось вспомнить несколько имен, несколько друзей, с которыми мне посчастливилось в то время быть членами Московской церкви. Хотя я в то время еще не была членом Московской церкви. В мае 1966 года в Москве проходила делегация верующих. Многие верующие из разных городов приехали, чтобы добиться встречи с кем-то из правительства нашей страны, чтобы рассказать о повсеместных разгонах, гонениях, о том, что многие братья и сестры в тюрьмах, лагерях. Но эта делегация не была принята, и они устроили жестокий разгон, и многие братья и сестры после этого оказались в тюрьмах и лагерях. И в это время много проходило судебных процессов в городе Москве. И вот был где-то зимой в 66-м году судебный процесс над председателем Совета Церкви Крючковым Геннадием Константиновичем. И, конечно, мы очень хотели попасть на этот процесс, хотелось хотя бы несколько минут побыть там и в этом зале, где судили нашего дорогого брата-служителя. Мне тогда было 18 лет, я еще не была членом церкви, мне очень-очень хотелось тоже попасть в этот зал суда. И я помню, как сотрудники КГБ, они препятствовали тому, чтобы верующие попали туда. Но я... У меня не было... Там кто-то из верующих проявляли такую какую-то смекалку, там где-то по второму, там еще по какому-то, даже по черным лестницам пытались пройти в этот зал. Но я не обладала такими способностями, чтобы что-то там такое предпринять. Я просто стояла и тихо в сердце молилась. Мне очень хотелось попасть в этот зал суда. И просто Господь явил такую милость и такое чудо для меня, что один из сотрудников КГБ, там многие просились у них, там, ну, уговаривали их, а он говорит, а вот эта, говорит, девушка, она молча стоит и ничего не просит. Вот проходите, девушка, я вас лично пропускаю. Для меня это было такое чудо. И я так была благодарна Богу, что Господь позволил мне несколько часов побыть вот в этом зале ожидания, то есть в зале суда, где судили нашего дорогого брата. Для меня эти часы остались незабываемыми, послужили большим благословением для моей духовной жизни. Еще мне хотелось вспомнить несколько членов Московской церкви. В рядах членов Московской церкви были сестры Осокины, Галя и Надя, Тамара Пшеницына, это мама Нади Пшеницыной, Софья Петровна Бочарова. В то время, в те годы, они участвовали в нелегальной печати, которая производилась синькой, таким методом ручным. Потом Софья Петровна Бочарова ушла работать во Всетную печать, где она проработала 11 лет. И потом, вследствие тяжелой болезни, она отошла к Господу. Вот все эти дорогие души, они остались ну, таким примером жертвенного и верного служения Богу. Еще мне хотелось сказать несколько слов с память одного из служителей нашей Московской Церкви. Это Крючкова Константина Павловича. Он нес тогда служение благовестника в церкви в те 60-е годы. Также он нес служение регента. Он нес это служение вместе со своей дочерью Валентиной Константиновной. И нам, молодежи, разрешали приходить на спевки, когда они проводили вместе. И я помню эти спевки. Просто благодарна Богу, что Господь вот позволил мне быть участницей всех этих событий, происходящих в церкви. Константин Павлович, он очень любил молодежь. Он проводил разборы Слова Божия. И молодежь очень любила посещать эти разборы. Если у кого-то из юных друзей был день рождения, мы приглашали Константина Павловича. У него всегда было что рассказать молодежи. Он был духовным наставником нашей молодежи. Если кто-то из молодежи приезжал к нему домой пообщаться, посоветоваться, его сердце всегда было открыто для юных друзей. И еще хочется отметить, что в его преклонном возрасте он очень хорошо играл на пианино. Он вообще был очень музыкально одаренным человеком. И всякая возможность вот быть в его доме была большим благословением. К нему часто приезжали братья старшие из разных городов. Ну вот так я вспоминаю, что как-то, когда я приезжала тоже туда, и кто-то из друзей молодежи, там были братья Сергей Терентьевич из Рязани, Храпов Николай Петрович. Они могли часами беседовать, размышлять о Слове Божьем. И присутствовать на таких встречах было большим благословением для нас, молодых друзей. Отошел в вечность Константин Павлович в 76-м году. И у нас вот те, кто составляли тогда молодежь Московской Церкви, я думаю, что у каждого осталась очень добрая память об этом человеке. Я вот в руках держу листочек, которому, по милости Божией, сохранился он. У нас очень много было обысков в нашем доме. И изымали литературу, рукописные тетради, стихи. А вот этот листочек, он был написан лично Крючковым Константином Павловичем. Перед тем, как мне уехать, я когда вступала в брак, то первые годы я провела в Донецке. И вот перед моим отъездом Константин Павлович дал такое вот пожелание и написал это вот на этом листочке из тетради в клеточку. Брату написал: «Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». Псалом 23 стих. «Сестре, да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнится». Псалом 19:5. И мне этот листочек очень дорог, потому что он написан лично рукой Константина Павловича. Надо сказать, что у него очень красивый почерк вот для его возраста. И вообще у него было очень доброе, любящее сердце. Вот мне просто хотелось рассказать сегодня нашим молодым друзьям, кто был у истоков начала движения нашего братства, кто был у истоков начала нашей Московской Церкви. Сегодня мне уже 57 лет, и я хочу пожелать молодежи нашей, что сегодня вам Господь вверяет служение в Московской Церкви. И я хочу, чтобы вот эти дорогие имена, которые сегодня прозвучали, чтобы вы запомнили, эти люди сохранили верность Господу и остались такими добрыми, святыми примерами для нас. Я хочу, чтобы и для вас они остались добрыми примерами, чтобы вы сохранили верность Господу до смерти. Вот такое пожелание.